Несмотря на разность наших сертификатов, мы оба сейчас выполняем одно и то же поручение, а наша работа одинаково грязная», — спокойно парировал Джереми. Его собеседница поджала губы. Она уже привыкла к тому, что достаточно хладнокровного Джереми было не так-то просто вывести на эмоции, но все равно периодически пыталась его поддеть. «Вся эта семейка очень непростая», — вернулась к прежней теме Джулия. «Думаешь, они просто так стали богатыми? Там никто и никогда не гнушался пользоваться самыми сильными запрещенными заклятиями и обращаться к темной материи». Все заклятия в мире магии можно было условно разделить на заклинания темной и светлой материи, в зависимости от того, какой энергетикой они подпитывались. Для заклятий светлой материи колдуны обычно черпали природную энергию, обращаясь к различным стихиям и так далее. Среди светлых было много целительных и бытовых заклятий. Заклинания темной материи зачастую выходили куда более эффективными, а иногда и смертоносными, но для их использования нужна была жертва. Порой достаточно было пары капель своей собственной крови, а иногда требовалось и кого-то убить. Поэтому к темной материи обращались далеко не все. Многие ее откровенно побаивались. И раз родственники Риты Маккензи не гнушались пользоваться такими методами, то людьми они были явно непростыми. Джереми обдумывал все эти обстоятельства. На душе у него было как-то неспокойно. Вроде бы все прошло гладко. Они добыли нужный артефакт, избавились от конкурентов. А теперь сидели на летней веранде ресторана, и, казалось бы, можно было расслабиться. Но интуиция молодого человека никак не желала успокаиваться. Подогревало ее и то обстоятельство, что камень, проводник Джереми, снова начал темнеть. А вел себя он так только, когда над его хозяином нависала какая-то опасность. Значит, историей с кладбищем все их неприятности не ограничивались. «Ты чего такой загруженный?» — с усмешкой поинтересовалась Джулия. «Ничего, просто устал. И голова болит», — не стал откровенничать молодой человек. Их отношения с блондинкой нельзя было назвать особо доверительными. Джулия обладала непростым характером. Она могла быть язвительной и излишне саркастичной. А еще, как и все коллеги Джереми по его непростой профессии, она ставила в своих приоритетах только личную выгоду. Ожидать от нее особого благородства и душевных порывов явно не приходилось. Если бы этого потребовали обстоятельства, она бы без промедления рассказала все личные секреты своего друга мистеру Рэю, да и еще кому угодно. «Твой амулет меняет цвет», — сама заметила девушка. «Тебя это волнует?» «Немного», — уклончиво ответил Джереми. «Он так предупреждает о какой-либо опасности. Если он до сих пор темный, то приключениями на кладбище наши проблемы не ограничиваются». «Твои проблемы», — хмыкнула Джулия. «Твой же амулет. А вообще, в твоем случае, я бы не стала так зацикливаться на том, что показывает каждая магическая побрякушка. Ты же работаешь киллером». «И не только. У тебя каждый день какие-то опасности. Если ты хочешь, чтобы твой камешек всегда оставался красным, устройся работать садовником». «Или нет», — она захихикала, — «лучше танцором в ночной клуб. Я сама засуну пару купюр». Молодой человек понял, что его спутница уже выпила достаточно вина, и теперь ей все кажется чрезмерно веселым, а значит, пора было завершать ужин и отправлять ее отдыхать в номер. Джереми не хотел, чтобы они привлекали к себе лишнее внимание. Лучше было, чтобы их здесь никто не запомнил, и они спокойно уехали под утро. Пьяное веселье в его планы совершенно не входило. Поэтому, оплатив счет, он поспешно взял свою подругу под локоть и повел ее наверх. Номер, который они сняли, оказался весьма уютным, с мебелью, выполненной в светлых тонах и картинами, изображавшими ночное небо. А с просторного балкона открывался прекрасный вид на реку. Усадив Джулию на кровать, Джереми отправился в ванную. Ему хотелось умыться холодной водой, потому что голова его просто раскалывалась. Когда он вернулся в комнату, его спутница уже мирно посапывала и смотрела десятые сны. Во сне она казалась трогательной милашкой-блондинкой. И со стороны даже невозможно было предположить, какие мысли роились в ее милой головке и какой работой она занималась. Молодой человек не стал ее будить, хотя ему хотелось попросить Джулию хоть как-то снять ему боль с помощью заклятия. Сам он был совсем не силен в целительной магии. Не имея другого выхода, он покопался в карманах куртки и нашел там блистер с обезболивающими таблетками. Выпив одну, он прилег на мягкий кремовый диван, располагавшийся недалеко от выхода на балкон. Здесь было свежо и достаточно комфортно. Джереми вскоре сморил сон, но из-за плохого самочувствия спалось ему не очень. Ему казалось, что он задыхается, потому что на его шее натянута петля, которая беспрестанно сжимается. Молодой человек понимал, что это сон, но никак не мог проснуться. Наконец он открыл глаза и увидел, что прямо на нем сидит незнакомая молодая девушка в белой длинной рубашке и своими холодными руками крепко сжимает его шею. Но так как в реальности такое происходить никак не могло, Джереми понял, что это продолжение сна, и произнес: «Приснится же такое!» Он попытался убрать цепкие руки незнакомой девицы со своей шеи. «А не стоит смешивать алкоголь с обезболивающими таблетками!» Неожиданно насмешливо заявила неизвестная. Джереми озадаченно уставился на нее и понял, что черты лица ночной гости кажутся ему смутно знакомыми. «Ты Рита Маккензи?» Взволнованно проговорил он. «Вот я так и знал, что нельзя тревожить чужие могилы. Теперь мне снятся покойники». «А это не совсем сон», — с той же насмешкой ответила девица. «Смотри». Она сделала странный жест рукой, и молодой человек вновь почувствовал, что задыхается. Причем ощущения его были слишком реалистичными для обычного сна. На Джереми нахлынула паника. Он вдруг явственно осознал, что может умереть на полном серьезе. Но Рита, если это была она, вновь махнула рукой и удушье отступила. «Я могу тебя убить», — холодно сообщила она. Взгляд ее голубых глаз буквально прожигал молодого человека насквозь. «За что?» — хриплым после удушья голосом спросил он, но потом спохватился. «В смысле, я понимаю, вся эта ситуация вышла крайне некрасиво. Наверное, мне было бы тоже неприятно, если бы мою могилу раскопали. Тьфу-тьфу, надеюсь, это будет не скоро». Джереми растерялся. Все-таки не каждый день выпадает случай побеседовать с мертвецом, даже в магическом мире. «В общем, извини, я все честно закопал обратно, но если надо, я прямо завтра принесу цветы. Схожу в церковь, как там положено. Только уйди, а? И так плохо. И слезь с меня, пожалуйста». Девица скептически усмехнулась, но послушалась и переместилась на краешек кровати рядом с молодым человеком. «Свои цветы можешь оставить себе», — надменно заявила она. «Мне они, как мертвому припарки. Во всех смыслах. Я здесь потому, что ты взял мой амулет. И несмотря на то, что видеть меня теперь можешь только ты в своих снах, убить я тебя могу вполне по-настоящему. Стоит мне чуть сильнее надавить, и утром твоя подруга найдет твой холодный труп. А причиной смерти будет внезапная остановка сердца. Такое бывает в молодом возрасте». Джереми своей острой интуицией твердо ощутил, что его собеседница не шутит. Он лихорадочно пытался сообразить, что ему делать дальше. Такие ситуации он еще не попадал. «Слушай, ну, объективно говоря...» — осторожно начал он, пользуясь моментом, пока его никто снова не душит. «Зачем тебе этот амулет? Я понимаю, это твоя любимая вещь, фамильное украшение и все дела. Но, по-честному, что ты там с ним будешь делать? Вряд ли там, на том свете, он тебе пригодится. Он же позволяет определить неправду. А разве там... Ну, кто тебя там может обмануть?» «Какая дурацкая болтовня!» — поморщилась Рита. Судя по всему, при жизни у нее был довольно непростой характер. «Но ты смотришь в самую суть. Призраки, а я фактически пришла к тебе как призрак, не могут лгать». Она нехорошо усмехнулась. «Так что, скажу тебе честно, Предчувствуя свою смерть, я специально попросила похоронить вместе со мной мой амулет. Хм, а зачем? В Джереми боролись два чувства. Страх за свою жизнь и очевидное любопытство. Это же элементарно. Девица закатила глаза. Чтобы нашелся кто-нибудь, кто раскопает могилу и достанет его. Я пока не вижу логики. Честно признался молодой человек. У меня с ним тесная связь. Это непростая побрякушка. Он бы убил любого, кто взял его в руки без моего разрешения. Пояснила Рита. И никакие глупые заклинания твоей подружки не помогли бы. Я позволила его забрать, чтобы ты стал моим временным слугой и выполнил мое поручение. Предупреждаю сразу. Отказаться ты не можешь, иначе я убью тебя. Амулет заберет у тебя кто-нибудь другой, и так до бесконечности, пока я не получу желаемое. Кстати, я довольна, что его взял именно ты. Ты молодой, сильный, хорошо разбираешься в магии, умеешь за себя постоять. А еще симпатичный. Если бы я не умерла, то у нас даже что-нибудь могло бы получиться. Она хихикнула. Джереми понял, что крупно влип. Магия, связанная с покойниками и кладбищем, являлась одной из самых сильных. Так что отделаться от навязчивой ночной гостьи будет не так просто. «Ладно, и что тебе нужно?» Обреченно поинтересовался он, понимая, что пока у него нет другого выхода, кроме как подыграть. «Не волнуйся, как только ты выполнишь то, что я попрошу, я отпущу тебя и не буду больше являться. Потому что, как я надеюсь, я обрету покой. И в награду за твой труд я подарю тебе свой амулет. Сможешь делать с ним, что хочешь. Оставить себе, отдать, продать. Но без моего благословения им никто не сможет распорядиться. И твой мистер Рэй не получит никакой выгоды. Ты про мистера Рэя знаешь. Мертвые видят очень многое. Это только кажется, что земля непроницаема. А на самом деле сквозь нее все видно». Но не буду грузить тебя такими подробностями, рановато тебе еще это знать. Рита махнула рукой. Парадокс в том, что я очень много вижу и знаю, но не могу увидеть самого главного. Кто меня убил? Она со злостью сжала кулаки. Разве ты не умерла от пневмонии? Ты что, дурак? Пренебрежительно спросила девица. С каких пор люди из таких состоятельных семей, как моя, стали умирать от пневмонии в 20 лет? Ну головой-то подумай. К моим услугам были доступны лучшие врачи. Эй, а можно полегче? Без оскорблений там всяких. Обиделся Джереми. Я тебя сегодня первый раз увидел. Откуда я могу знать подробности твоей жизни? Ну, и смерти тоже. Пневмония — это все чушь. Поморщилась брюнетка. Меня убили. Представляешь, как мне обидно? Я молодая, красивая, богатая. У моих ног был весь мир. А я должна была умереть в 20 лет. Это нечестно. И самое неприятное, что я вижу все, кроме того, кто меня убил. И не могу отомстить. Да, понимаю, ситуация неприятная. Очень тебе сочувствую, покивал молодой человек. Но я тебе клянусь, хоть у меня и не самая благополучная репутация, но я тебя не убивал. И кто это сделал, я понятия не имею. Так что даже не знаю, как тебе помочь. Может быть, я лучше отдам твой талисман какому-нибудь частному детективу или там полицейскому. Они мигом разберутся в сложившейся ситуации. Джереми мечтал любыми путями избавиться от компании своей внезапной ночной гости. Нет, ты сам справишься с этим. Холодно ответила девица. Я знаю, что ты не имеешь никакого отношения к моей смерти. Это был кто-то из очень близкого круга. Кто-то из моей семьи или друзей. Только они могли подобраться ко мне так близко. Да уж, не повезло тебе с родственничками. Зато мне повезло встретить тебя, парировала Рита. И ты был очень проницателен, когда заговорил о частном детективе. Именно это ты и должен сделать. Найти моего убийцу. Узнай, кто меня убил, чтобы я смогла отомстить. И тогда я отпущу тебя, клянусь. Клятвы, данные покойникам, нельзя нарушить. Я подарю тебе свой амулет и никогда больше не потревожу. Но если ты не сможешь это сделать, то считай, что некролог тебе обеспечен. Поговорим об этом напрямую здесь, в загробном мире. Постой, постой! Поспешил остановить ее Джереми. Я, конечно, постараюсь тебе помочь. Но я же не следователь. Я вообще очень далек от этого. Знаешь, кем я всю жизнь работал? Знаю, киллером. А еще ты мошенник и вор. Я в курсе. Равнодушно заявила девица. И, кстати, за твой далеко неправедный образ жизни тебя ждут впереди тяжелые испытания. Ну, если ты, конечно, доживешь до этого момента. Но как ты себе это представляешь? Хватался за любую соломинку молодой человек. Если бы ты назвала мне имя убийцы и попросила отомстить за тебя, то это пожалуйста. Я бы убил, кого ты скажешь. И не пожалел бы патронов ради такого дела. Да хоть голыми руками. Но где я найду этого человека? Я скажу тебе свой адрес, покойница. Отправишься в одно из наших поместий. Сейчас там все собрались, потому что скоро будут оглашать завещание. Убийца тоже наверняка будет в доме или где-то поблизости. Поприсутствуешь там, и все выяснишь. И как это будет выглядеть? Хмыкнул Джереми. Заявлюсь я к твоим родственникам и скажу. Здравствуйте, я вашей Рите никем не прихожусь, никто и звать меня никак, я не полицейский и не частный детектив, но очень хочу тут у вас пожить какое-то время, чтобы расследовать ее убийство. Да они меня даже на порог не пустят. Пошлют куда подальше и правильно сделают. А если там будет твой убийца, то он и меня убьет за компанию. Так, на всякий случай. Я снабжу тебя письмом. На нем будет стоять отпечаток моего гербового кольца. Это тоже наша магическая семейная реликвия, и подделать его невозможно. Они не откажут тебе в приеме. А ты, естественно, не скажешь им, для чего на самом деле приехал. Письмо? А разве ты можешь сейчас обращаться к материальным предметам? Удивился молодой человек. Это уже не твоя забота. Благодаря моему амулету я могу намного больше, чем обычные покойники. Иначе бы и не сидела сейчас перед тобой. Кстати, определять правду – это далеко не все его свойства. Я так и думал. А что он еще может? Заинтересовался Джереми. Узнаешь, если будешь делать то, что я скажу. Холодно ответила Рита. И еще кое-что, мой дорогой. Молодой человек вновь почувствовал ее холодные пальцы на своем горле. Перемещалась девица просто с феноменальной быстротой. В груди у Джереми резко закололо, сердце как будто забилось не в такт, ему стало очень плохо. «Ослушаешься меня? Умрешь!» Молодой человек ощутил, как руки Риты переместились к нему на плечи и стали его тормошить. «Эй, вставай! Очнись!» — неожиданно произнесла она голосом Джулии. Джереми открыл глаза. В комнате было светло, а Рита и след простыл. Вместо нее над ним склонилась обеспокоенная Джулия. Ее волнение казалось вполне искренним. «Фух, я думала, ты помер!» С облегчением выдохнула она. «Я тебя будила, а ты не реагировал. И весь бледный, холодный, на лице пот. Что с тобой, тебе плохо? Может, тебе в больницу нужно?» Молодой человек сел на кровати, обхватив голову руками. Виски нещадно ныли. Он чувствовал себя таким уставшим, будто не спал, а таскал мешки с кирпичами. Если это все был не сон, то Рита действительно покушалась на его жизнь и здоровье. «Со мной все нормально», — соврал он Джулии. «Просто не стоило вчера запивать обезболивающее алкоголем. Чуть плохо не стало». «А-а-а», — с сомнением протянула блондинка. Кажется, она не поверила этому объяснению. Это было не мудрено. Она знала, что Джереми всегда отличался отменным здоровьем, а еще обладал врожденной магической способностью к ускоренной регенерации. На нем все заживало, как на собаке, что было крайне полезно в его профессии. Поэтому теперешние жалобы совсем не вязались с его привычным образом. «Мне надо позвонить мистеру Рэю», — сообщил молодой человек, потянувшись к куртке, в кармане которой лежал телефон. «Хочешь сказать ему доброе утро? Или пожаловаться, что плохо спал?» — усмехнулась Джулия. «Думаю, ему это неинтересно. На кой черт тебе понадобилось ему звонить с самого утра?» «Надо, значит, надо», — огрызнулся Джереми. Неожиданно из кармана куртки выпал свернутый вдвое листок бумаги. Хваткая блондинка тут же его подняла, развернула и стала читать. По мере прочтения глаза ее в буквальном смысле округлялись. «Ты что, знал покойную Риту?» — пораженно спросила она. Так вот, почему ты не хотела раскапывать ее могилу. Когда это ты успел с ней спутаться? Дай сюда. Молодой человек раздраженно выдернул листок из рук своей любопытной подружки. На обычном листке, судя по всему, вырванном из тетради, было аккуратным почерком написано. «Дорогой Джереми, я ужасно скучаю по тебе и не могу забыть нашу последнюю встречу. К сожалению, здоровье мое в последние дни ухудшилось. Я себя ужасно чувствую. Родные, похоже, скрывают от меня страшную правду, но я чувствую, что могу умереть со дня на день. Поэтому прошу тебя, приезжай как можно скорее. Я мечтаю увидеть тебя еще раз. Я знаю, что ты очень много работаешь и постоянно занят, поэтому если ты задержишься и к твоему приезду со мной уже случится что-то непоправимое, то покажи это письмо моим родным». И передай им, что я хочу, чтобы ты погостил неделю в нашем доме и присутствовал при оглашении завещания. Не удивляйся, что не отправила тебе сообщение в мессенджерах или не позвонила. Я подписываю это письмо своей гербовой печатью, чтобы мои родные не сомневались, что получено оно именно от меня и выполнили мою волю. С любовью, твоя Рита». Джулия, прочитав письмо, обиженно поджала губы. А молодой человек невольно усмехнулся. Похоже, у покойной наследницы рода Маккензи было своеобразное чувство юмора, раз она решила выдать его за своего возлюбленного перед многочисленными родственниками. Да еще и написала, что он должен присутствовать при оглашении какого-то завещания. Ясное дело, что Джереми к дележке наследства не имеет ни малейшего отношения. Зато родственнички Риты сейчас сойдут с ума, подозревая его в том, что он может попытаться что-нибудь у них оттяпать. Ночная гостья явно была той еще интриганкой. «Интересные дела творятся», — недовольно протянула Джулия. «Выходит, у вас с этой Ритой был роман? Да еще и такой страстный, что она аж пожелала, чтобы ты приехал во что бы то ни стало. И зачем ты прикидывался, что никогда ее не видел? Я же показывала тебе в машине ее фотографию, а ты дурачком притворился. Хорошие актерские способности, ничего не скажешь. И когда вы успели спеться?» «Я ее первый раз увидел сегодня ночью», — покачал головой молодой человек. «Ну, в том смысле, что первый раз пообщался». «Ага, ты меня за дурочку-то не держи. А письмо это откуда тогда?» Джереми лишь махнул рукой. Он понял, что обо всей этой экстравагантной ситуации необходимо рассказать мистеру Рэю. А Джулия пусть попутно послушает их телефонный разговор, если ей так интересно узнать подробности. Блондинка действительно слушала, раскрыв рот. Работодатель Джереми пошел ему навстречу и позволил отправиться в поместье Маккензи для разрешения всей этой ситуации. Мистера Рэя, естественно, волновала не судьба молодого человека и даже не его жизнь, а то, что из-за колдовства Риты амулет не сможет служить никому другому. А значит, он становится бесполезным с точки зрения продажи. А мистер Рэй не желал отказываться от своих барышей. Тем более, Джереми пока не был нужен ему для других поручений. Значит, следовало закончить начатое дело. «На твоем месте я бы потребовала у нашего босса повышения оплаты за такую работку», — хмыкнула практичная Джулия, когда ее друг закончил разговор с их начальником. «Это тебе не просто лопатой помахать. А если ты не найдешь настоящего убийцу? Или капризная наследница не захочет исполнять ваш уговор?» «Не нагнетай. Мне и без тебя не особо весело», — отмахнулся Джереми, попутно приводя себя в порядок. Он собирался отправиться в дорогу в ближайшее время. «Я поеду с тобой», — неожиданно вызвалась блондинка. «Для меня пока что нет поручений. А одному тебе будет сложнее докопаться до истины. Тем более, зная эту семейку, они могут и тебя попытаться убить, решив, что ты претендуешь на наследство или разнюхиваешь их семейные тайны». «Спасибо за заботу», — усмехнулся молодой человек. Он был уверен, что его подружка рвется в путь вовсе не из-за беспокойства о его судьбе. Ей просто было интересно поучаствовать в такой необычной истории. Тем более, лично ей ничего не грозило, на нее никакие проклятия не распространялись. А побыть наблюдателем — не такая уж и плохая роль. «Но думаю, мне лучше отправиться одному. Будет как-то странно, если мы заявимся к родственникам Риты вдвоем. Я типа ее возлюбленный, а ты кто? Тайная подруга? Моя сестра? Нет, это вызовет слишком много лишних вопросов. В письме речь идет только обо мне. Значит, и отправиться должен только я. Категорично решил Джереми. Джулия была вынуждена с ним согласиться. Действительно, если молодой человек представится как возлюбленный Риты, других подружек у него быть не должно. А назваться братом и сестрой было бы просто смешно. Джереми и Джулия были похожи друг на друга, как черное и белое. То есть никак. «Но ты можешь периодически ко мне телепортироваться», — разрешил молодой человек. «Так, чтобы не привлекать особого внимания. Я буду держать тебя в курсе последних новостей. Тебе будет интересно, и ты, если что, поможешь мне или что-нибудь подскажешь». Блондинка не стала спорить. Но до города, где находилось поместье Маккензи, она решила доехать вместе с Джереми. «Мне все равно делать нечего. Погляжу, что это за местечко такое, а потом телепортируюсь домой». Молодой человек не возражал против ее компании. Вдвоем ехать не так скучно. Наскоро позавтракав и заплатив за номер, они отправились в путь. В дороге Джереми решил, пользуясь случаем, еще раз расспросить Джулию об их задании. «Слушай, может, мистер Рэй все-таки рассказывал тебе еще о каких-то свойствах амулета? Неужели ради одной побрякушки, которая определяет правду, разгорелся такой сыр-бор?» — начал он. «Ну, раз уж ты влип в такую историю», — замялась Джулия. Видно было, что ей не хотелось раскрывать все карты и выдавать секреты мистера Рэя. Но в то же время она немного сочувствовала своему другу. «Вообще, ты был прав», — призналась она. «Этот амулет — порождение магии темной материи. Ты не зря почувствовал его ауру». «Ну и? Что он делает? В чем его свойство?» — сгорал от любопытства Джереми. «Да я и сама точно не знаю», — поморщилась блондинка. «Но что-то плохое. Он может убивать других людей». Не тех, кто попытается отнять его у хозяина, а просто убивать по приказу своего владельца. Или что-то типа того. Неплохо. И как это работает? «Да откуда я знаю?» — огрызнулась Джулия. «Думаешь, мистер Рэй мне подробную инструкцию к нему выдал? Спроси у своей Риты, если она опять явится к тебе во сне. Или как вы там договорились?» Молодой человек сам размышлял над этим вопросом. Капризная наследница рода Маккензи никаких подробных указаний ему не оставляла и не говорила, как они станут держать связь. Так что теперь оставалось загадкой, ждать ли ее визитов каждую ночь или только по каким-то особым случаям. Также Джереми задумался о том, что артефакт, способный убить кого угодно по просьбе своего владельца, должен иметь высокую цену на черном рынке. Ведь использовать его намного проще, чем нанимать киллера или убивать самому. «Как думаешь, если амулет теперь у меня, он будет работать? В том смысле, что мне станут говорить только правду?» — спросил он. «Неа!» — усмехнулась Джулия. Ее длинные белые волосы красиво развевал ветер из открытого окна. «Артефакт по-прежнему считает своей хозяйкой Риту и будет служить ей, пока она официально от него не отречется в твою пользу, как обещала. Если она, конечно, сдержит слово». «Жаль», — вздохнул молодой человек. «Может, уговорить Риту отречься от него сейчас? Если все станут говорить мне только правду, то я легко вычислю убийцу». «Ага, конечно. Она ж не дурочка», — фыркнула блондинка. «После отречения она утратит все рычаги давления на тебя. Где гарантия, что, заполучив артефакт, ты отправишься выяснять имя ее убийцы, а не продашь поскорее подвеску? Верить тебе на слово? Лично я бы не стала». «Ты вообще никому не веришь», — улыбнулся Джереми, попутно поглядывая на дорогу. «И правильно делаю. В этом мире даже себе иногда невозможно доверять». За разговорами время в пути пролетело незаметно, и они добрались до нужного места всего за час. Около поворота к поместью Джулия попросила ее высадить. «Лучше мне не светиться», — заявила она, когда молодой человек остановил машину. «Как думаешь, они меня не могут послать, даже с этим письмом? невесело усмехнулся Джереми. «Скоро узнаешь», — хихикнула блондинка. «Если тебя не пустят на порог, то придется тебе за свой счет нанимать частных детективов, чтобы разгадать тайну смерти бедняжки Риты. Удачи! Звони, если что». Она захлопнула дверь и насмешливо помахала молодому человеку рукой. Джереми вздохнул. Деваться ему было некуда. В глубине души он надеялся на силу своего обаяния. Может, удастся разговорить какую-нибудь молоденькую родственницу или подружку Риты, и она расскажет ему, кому была бы выгодна смерть девушки. Наверняка ведь у убийцы были какие-то мотивы. Не просто же так он провернул такое непростое дело. Скорее всего, этот кто-то должен получить какое-то наследство. Значит, нужно было как следует присмотреться к тем, кто наследовал за Ритой. Молодой человек подъехал к воротам в поместье и с удивлением обнаружил, что они были открыты. Это было по меньшей мере странно. Обычно никто не держал распахнутыми двери в богатые, да и в обычные дома. Мало ли, какой человек зайдет с улицы. Джереми притормозил перед въездом и посигналил. Он ожидал, что к нему подойдет кто-то из охраны и попросит назвать цель визита, но никто не явился. Складывалось ощущение, что особняк вообще был пуст. Не было видно ни хозяев, ни слуг. Может, Рита что-то напутала, и ее родственнички собрались в совсем другом месте? Недоуменно подумал молодой человек. Он заехал на территорию поместья и припарковался недалеко от входа. Сад вокруг дома не выглядел заброшенным, скорее наоборот. Вокруг цвели изумительной красоты розовые кусты. Уже отцветала сортовая сирень, газоны были аккуратно подстрижены. Джереми пожал плечами и подошел к двери. Он нерешительно нажал на кнопку звонка. Из глубины дома донеслась мелодичная трель. Некоторое время никто не открывал. Молодой человек уже решил, что никого нет дома, но затем, случайно повернув голову в сторону, и заметил, что занавеска на окне первого этажа была приподнята. Кто-то в наглую его разглядывал. Поняв, что был обнаружен, некто поспешно задернул штору и отбежал от окна. «Странная семейка, ничего не скажешь», — про себя удивился Джереми. «Сами богатеи, но при этом охраны не держат и ворота не запирают. Вместо того, чтобы открыть дверь или хотя бы спросить, кто там, из-под тишка разглядывают гостей сквозь шторы. Может, они тут все немного с приветом? Поэтому для них убить одного из членов семьи плевое дело?» Не успел молодой человек закончить свою мысль, как за дверью послышались быстрые шаги, и она распахнулась. Перед Джереми предстала неопределенного возраста худая девица с каштановыми волосами, зализанными в хвост. На вид ей можно было дать от 20 до 30 лет. Одета она была в темное платье и выглядела уставшей, из чего молодой человек предположил, что это был кто-то из прислуги. «Добрый день. Вы к кому?» Довольно холодно осведомилась девица. Она, не стесняясь, разглядывала Джереми, и взгляд ее был не особо доброжелательным. Учитывая всю необычность обстановки, молодой человек неожиданно растерялся и брякнул. «К Рите?» Брови служанки удивленно поползли вверх. «В смысле, меня пригласила Рита, чтобы я присутствовал на оглашении завещания. Мы были очень близки. Так что, видимо, сейчас мне нужно увидеть ее родителей», — быстро проговорил Джереми. Он пожалел, что не расспросил наследницу Маккензи о том, как зовут членов ее семьи, чтобы сейчас не попасть в нелепое положение. Но во сне ему было как-то не до этого. Девушка, открывшая ему дверь, не торопилась проводить его внутрь и продолжала скептически разглядывать нежданного гостя, прикидывая, кто перед ней — городской сумасшедший или подозрительный жулик. Молодой человек решил, что паузу лучше слишком сильно не затягивать, дабы недоверчивая служанка не вызвала, например, полицию, и поспешно достал из кармана сложенное вдвое письмо Риты. Увидев его, девушка переменилась в лице и стала более гостеприимной. «Пройдемте, я провожу вас к миссис Маккензи», — буркнула она. Джереми послушно проследовал за ней. Особняк богатого семейства не впечатлил его своим убранством. Судя по всему, он был построен очень давно. И как многие исторические здания, по мнению Джереми, больше подошел бы для музея, нежели для жилого помещения. Дом был холодным. По коридорам бродили сквозняки, несмотря на то, что день выдался достаточно теплым. Видимо, толстые каменные стены буквально хранили в себе холод веков. А еще он оказался на удивление темным. Похоже, у кого-то из прежних хозяев был довольно мрачный вкус, потому что и стены, и потолки, и двери, и мебель — все было подобрано исключительно в черных, серых или темно-синих тонах. Молодой человек подумал, что даже у него с его достаточно легким нравом и оптимистичным взглядом на жизнь в таком доме могла бы начаться депрессия. А для людей, склонных к меланхолии, в таких местах вообще находиться было строго противопоказано. Джереми представил, что если бы ему по наследству достался подобный особняк, он бы предпочел его поскорее продать какому-нибудь любителю старины, но сам бы здесь жить точно не стал. Впрочем, к сожалению или к счастью, но в списках наследников он не значился. Служанка молча вела его по длинному коридору. «Как вас зовут?» — попробовал разрядить обстановку Джереми. «Мелинда», — буркнула угрюмая девица. На этом разговор застопорился. Молодой человек даже испытал некоторое разочарование от того, что здесь чары его обаяния, обычно неплохо воздействующие на противоположный пол, оказались бессильны. Мелинда привела его в просторную гостиную, где располагался выложенный из кирпича камин. А в противоположном углу виднелась старинная винтовая лестница, ведущая на второй этаж. Здесь обстановка казалась несколько повеселее. Даже мебель была более яркого цвета темной вишни. Посреди комнаты стоял стол, а вокруг него были расставлены мягкие кресла. В одном из этих кресел сидела дама неопределенного возраста. Со стороны ей можно было дать чуть больше 50. Но учитывая то, что в мире магии было изобретено немало весьма эффективных омолаживающих зелий и заклятий, ей могло оказаться и намного больше. На даме, которая, по предположению Джереми, и была миссис Маккензи, было надето черное платье с неприличным для траурной обстановки вырезом. Ее белые, не то седые, не то так окрашенные волосы были уложены локонами, а шею хозяйки поместья украшало роскошное колье с крупными сапфирами. Молодой человек своим профессиональным взглядом оценил, что камни в нем были настоящими, и что вместе со всеми кольцами и браслетом, надетыми на даме, оно тянуло на неплохую сумму с красивым количеством нулей. Джереми лучезарно улыбнулся хозяйке поместья, надеясь, что хотя бы с ней у него получится установить контакт. Та оказалась более дружелюбной, чем ее помощница, и взаимно одарила молодого человека улыбкой. «Кого ты привела, Мелинда? Вы риэлтор из агентства? Мы ждали вас ближе к вечеру, но вы можете проходить». «У меня есть немного свободного времени». «Риэлтор из агентства?» — про себя подумал Джереми. Похоже, завещание бедняжки Риты еще не успели огласить, как родственнички уже собрались распродавать ее недвижимость. Он уже хотел представиться сам, но Мелинда его опередила. «Это друг Риты, мадам. Он сам приехал только что. Показал мне письмо от покойной мисс Маккензи и попросил проводить его к вам», — равнодушно сообщила она. Молодому человеку показалось, что после этих слов миссис Маккензи ощутимо напряглась. Кажется, внезапное появление какого-то друга Риты стало для нее не самым приятным сюрпризом. Но внешне она постаралась этого никак не показать. «Приятель Риты? Вот как?» — улыбнулась она. «Мне казалось, что я знаю всех друзей и однокашников своей падчерицы. Но раз это не так, то проходите, молодой человек. Самое время познакомиться. Хотя бы сейчас. Если не затруднит, снимите, пожалуйста, обувь». Хозяйка поместья сидела босиком, сложив ноги на белоснежный ковер, постеленный в центре гостиной. Джереми подумал, что это должно быть ужасно непрактично – стелить белый ковер прямиком под столом, где, возможно, накрывали еду. Но, судя по всему, у богатых были свои причуды. Он послушно снял свои черные кожаные полутуфли-полукроссовки и ступил на ковер. Тот оказался на удивление мягким и приятным на ощупь, словно ступаешь по нежному пуховому облаку. Молодому человеку даже показалось, что небольшая усталость, которая была у него в ногах после долгого нахождения за рулем и прочих приключений, тут же исчезла. «Приятные ощущения, не правда ли?» — улыбнулась миссис Маккензи. «Мой супруг привез его из путешествия на юг. Такие ковры делают вручную с использованием особой магии, и плести его должны только молодые девушки, девственницы». Джереми невольно хмыкнул. «Такой ковер не просто забирает усталость, но и исцеляет болезни ног. Всякие мозоли, варикозное расширение вен, тромбофлебит. Впрочем, вам в вашем возрасте, юноша, это еще не особо актуально. Кстати, как вас зовут?» «Оу, простите, что не представился», — спохватился молодой человек. «Немного растерялся из-за всей этой необычной обстановки. У вас такой удивительно красивый дом!» Откровенно покривил душой он. «Дом, конечно, был шикарным, но явно на сильного любителя. Меня зовут Джереми Хоул. А я, как вы, наверное, уже могли догадаться, миссис Сьюзен Маккензи. Впрочем, друзьям я могу позволить называть меня просто Сьюзи». После такого сокращения и немного кокетливой манеры разговора хозяйки поместья у молодого человека закралась мысль, что мачеха Риты не прочь завести роман с каким-нибудь молодым пареньком. Или хотя бы просто приятно пообщаться. Возможно, поэтому она и не стала сразу выставлять из дома незнакомого человека, когда узнала, что он никакой не риэлтор. «Да, я так и понял», — как можно более дружелюбно улыбнулся Джереми. «Рита о вас много рассказывала». «Вот как?» — удивленно вскинула брови его собеседница. И молодой человек сообразил, что он понятия не имеет, в каких отношениях была Рита со своей мачехой. Может быть, они вообще не общались и лишь обменивались открытками раз в год по праздникам. А может, терпеть друг друга не могли. Как показывала жизненная практика, отношения между мачехами и падчерицами обычно были далеки от нежных и любящих. «Вот Рита, типичная избалованная эгоистка», — про себя подумал Джереми. «Отправила меня на такое сложное задание и даже не подумала снабдить хотя бы минимальными инструкциями. Даже имена своих родственников не назвала. Я могу элементарно попасть в просак. А учитывая то, что семейка эта крайне непростая и влиятельная, то от меня могут попытаться избавиться после разоблачения. Избавиться во всех смыслах. Если они даже свою родственницу не пожалели отправить на тот свет». «Да», — кивнул молодой человек, «в последнее время мы с ней были очень близки в плане душевного общения. Впрочем, давайте я покажу письмо от нее, чтобы вы не думали, что в ваш дом явился какой-то проходимец с непонятными целями». Поспешил перевести тему разговора Джереми. «Ну что вы! У меня и мысли такой не было», — улыбнулась Сьюзен Маккензи, попутно забирая протянутое письмо. «Разве может такой милый молодой человек оказаться мошенником?» Джереми еще больше укрепился в своих предположениях относительно хозяйки дома. «Что ж, может, это и к лучшему», — про себя подумал он. «Сделаю пару комплиментов престарелой дамочке, войду, так сказать, в доверие, а она, глядишь, расскажет мне какой-нибудь семейный секрет. Мне в любом случае необходимо с кем-то здесь подружиться, чтобы хоть что-то выяснить». «О, так у вас с моей Ритой был роман? Очень мило!» Хитро прищурившись, воскликнула миссис Маккензи. «Особенно учитывая тот факт, что в августе у нее была назначена свадьба». «Еще одна подстава», — возмущенно подумал молодой человек. «Ну, Рита! Догадалась выдать меня за своего возлюбленного, имея жениха. Нравится ей, видимо, сталкивать людей лбами. А сейчас этот женишок от ревности еще попытается устроить со мной разборки. Я-то, конечно, за себя постоять могу. Вот только к чему мне лишние проблемы? «Как свадьба?» — изобразил искреннее удивление Джереми. Он решил, что в такой ситуации, когда он не знает абсолютно никаких подробностей жизни Риты, лучше всего прикинуться несведущим дурачком, которого водила за нос хорошенькая девица. Это поможет ему не попасться на каких-то важных деталях и не выдать себя. «Я ничего не знал ни о какой свадьбе», — расстроенно произнес молодой человек. Если бы эту сцену наблюдала Джулия, она бы наверняка по достоинству оценила его актерские способности и отпустила пару колких комментариев на этот счет. «О, не обижайтесь на нее», — сочувственно проговорила мадам Маккензи. Она перегнулась через стол и доверительно потрепала Джереми по ладони. Тот сделал вид, что ему приятно такое внимание. «В молодости многие бывают безрассудны. Рите было всего 20 лет. Даже не верится, что ее больше нет с нами. Как подумаю, такая молодая». Впрочем, Джереми показалось, что в голосе хозяйки дома он не услышал искреннего сожаления или горя. «Я еще сам не отошел от шока, получив эту новость», — тяжело вздохнул он. «Не так давно мы с ней общались, и вот ее уже нет». «А как вы познакомились с Ритой?» — неожиданно поинтересовалась бдительная мачеха. Молодой человек растерялся. Он понятия не имел, чем занималась Рита по жизни. Сказать, что в институте, возникнет вопрос, в каком. На работе? Может, она нигде и не работала, а по-прежнему училась, либо вообще бездельничала или занималась каким-то своим хобби. Вариантов была масса. Джереми не знал о Рите практически ничего, за исключением того, что она была владелицей очень сильного темного артефакта и где она теперь похоронена. «А мы познакомились в интернете», — нашелся он. В такой ситуации это был наиболее правдоподобный вариант. В интернете, очевидно, сидят все. Вряд ли 20-летняя Рита была исключением. «Вот как? Надеюсь, это был не сайт знакомств?» — усмехнулась Сьюзен Маккензи. Молодой человек неопределенно улыбнулся. «Впрочем, я не удивлюсь, что вы ей понравились. Думаю, на фотографиях вы ничуть не хуже, чем в жизни. Сколько вам лет?» «Да, и Рита мне тоже очень понравилась. Она была настоящей красавицей». Джереми чуть не ляпнул «вся в вас», но вовремя вспомнил, что перед ним не мать Риты, а ее мачеха. «Мне 26». «Хорошая разница в возрасте. А чем вы занимаетесь?» «Я работаю менеджером в одной компании», — соврал молодой человек. Не говорить же ему было, что он киллер. К тому же Джереми с его обаятельной улыбкой нередко принимали за человека, работающего в сфере продаж. «Что ж, я с удовольствием еще пообщаюсь с вами», — снова улыбнулась миссис Маккензи. «Очень хорошо, что вы приехали именно сегодня. Вечером здесь соберутся самые близкие для Риты люди. Мы решили помянуть ее в таком тесном семейном кругу. Можете присоединиться к нам за ужином. Я бы даже сказала, что это приглашение. И если вы откажетесь, то я обижусь. Друзья дочери и мои друзья тоже. А пока Мелинда проводит вас в свободную комнату для гостей. Благо, комнат в этом доме много». Мачеха Риты позвала служанку, и та явилась, снова кисло оглядев незваного гостя. «У вас есть с собой вещи?» — поинтересовалась она. «Нет, я приехал налегке», — ответил Джереми. «Честно говоря, это все так неожиданно». «Да, я вас очень понимаю», — кивнула миссис Маккензи. «Мы сами до сих пор не можем отойти от шока. Но то, что у вас нет с собой вещей, это, конечно, не очень хорошо, потому что вам придется задержаться у нас дня на три. Нотариус для оглашения завещания должен явиться не раньше четверга. Это все какие-то бюрократические тонкости, в которых я ничего не смыслю». «Нет проблем», — поспешно замахал руками молодой человек. «Я приехал на машине, и если мне что-то понадобится, просто съезжу в ближайший магазин. Даже не беспокойтесь об этом. Кстати, я надеюсь, я точно не помешаю вам, если останусь так надолго. Ну что вы, конечно нет. Мелинда, проводи, пожалуйста, нашего гостя в свободную комнату. Судя по всему, у хозяйки дома по графику были запланированы какие-то дела, и она хотела уже спровадить гостя в его покое, чтобы он не мешал. Джереми намек понял и поспешно отправился вслед за служанкой. Они снова молча шли по темным коридорам, пока Мелинда не привела его на второй этаж, в самую дальнюю комнату. Она отперла дверь и вручила молодому человеку ключ. «Вот, возьмите, зовите, если что-то будет нужно», — произнесла она таким тоном, словно меньше всего на свете ей хотелось, чтобы Джереми ее куда-то там позвал. Принимая ключи, молодой человек обратил внимание на глубокий след от ожога на запястье служанки. Он был уже не очень свежим, заживающим. «Неудачно обожглись?» — сочувственно поинтересовался Джереми. «Нет, это ваша Рита швырнула в меня горячей плойкой для волос!» Неожиданно с раздражением ответила девица. Молодой человек порядком растерялся от такого ответа. «Вот как?» Не знал, что у нее бывали такие перепады настроения. «Да вы, судя по всему, вообще ничего о ней не знаете», — буркнула Мелинда. Джереми напрягся. «Видала я таких, как вы. Все, что вас интересует в девушке, это смазливая мордашка и денежки ее богатенького папы. Обычных девушек вы себе в пару не рассматриваете». «Ошибаетесь. Я и сам неплохо зарабатываю, и богатыми невестами особо не интересуюсь. А вот внешность мне и правда важна. Но хотелось бы, чтобы с ней в комплекте шли интеллект и приятный характер», — вполне искренне заметил Джереми. Несмотря на свою привлекательную внешность, молодой человек на роль Альфонса никогда не претендовал. Он был весьма самодостаточен и не потерпел бы быть у кого-то в моральном подчинении. «Тогда странно, что вы влюбились в Риту. Если, конечно, влюбились», — поджала губы Мелинда. «Лучше расскажите, как так вышло», — Джереми кивнул на ожог. «Не просто так же она швырялась во всех подряд. Вы поссорились?» «Знаете, мне вообще-то не положено обсуждать хозяев дома с гостями», — спохватилась девица. «Я вас первый раз в жизни вижу, а здесь мне еще работать. Возьмите свои ключи. В комнате для гостей, то есть в вашей, есть отдельная ванна. Полотенце и шампуни я вам принесу. Если что-то еще понадобится, обращайтесь. Все должны начать собираться примерно через час, если вы планируете присутствовать на ужине». «Хорошо», — пожал плечами молодой человек. Он не хотел показывать свою сильную заинтересованность и поэтому не стал продолжать расспрос. «Кстати, на ночь лучше запирайте дверь», — посоветовала Мелинда. «Зачем?» — удивился Джереми. «У вас тут принято врываться в комнаты к гостям без стука?» «Нет. Это старинный особняк. Здесь умерло очень много представителей рода Маккензи. Так что ночами вы можете столкнуться с призраками», — усмехнулась девица. «Да вам бы здесь экскурсии проводить. Умеете заинтриговать. Хотя замок с привидениями — это уже немного банально», — улыбнулся молодой человек, которого ничуть не испугали подобные байки. С его профессией он уже давно привык ничего особо не бояться. И если кого-то и опасался, то живых врагов, а не гипотетических призраков. Мелинда, кажется, даже чуть расстроилась, что ей не удалось напугать или озадачить гостя. Она поджала губы и молча удалилась прочь по коридору. Джереми зашел в свою комнату и огляделся. Тут тоже было довольно мрачновато, как и во всем замке. Большую часть спальни занимала широкая кровать, выполненная из темного дерева и застеленная белым шелковым покрывалом, поверх которого лежало множество подушек. Также в комнате был комод, на котором стояла пустая фарфоровая ваза. Большое окно было окутано светлыми, развивающимися на ветру занавесками. Окно выходило во двор, и молодой человек заметил, что там появилась еще одна машина. Судя по всему, гости начинали съезжаться к ужину. «Интересно, кто шпионил за мной, когда я приехал? Мелинда или сама миссис Маккензи?» — подумал Джереми. Впрочем, в доме наверняка и еще кто-нибудь есть. Молодой человек опустился на кровать, достал сотовый телефон и набрал номер Джулии. Он пока что не успел особо соскучиться по своей подружке-коллеге. У него был к ней скорее деловой разговор. «Привет», — бойко ответила блондинка. «Как дела, мистер частный детектив? Успел уже найти того самого убийцу? Я бы на месте мистера Рэя увеличила твой гонорар. А то того и гляди, ты сбежишь работать в какое-нибудь сыскное агентство. А то и вовсе в полицию устроишься». Она захохотала, сама довольная своей шуткой. Джереми равнодушно пропустил ее колкости мимо ушей. «Знаешь, я понял, что моя ошибка в том, что я отправился в это место, ничего толком не узнав о семейке Маккензи», — честно признал он. «Поэтому сейчас за разговором с хозяйкой дома я чуть не попал впросак». «А теперь со мной болтать вслух ты не боишься? Не думаешь, что родивые хозяева могут поселить тебя в комнату, заботливо напичканную жучками? Или где ты там находишься?» Джереми спохватился, сообразив, что эта мысль была очень здравой, и произнес довольно мудреное заклятие, неплохо помогающее в таких ситуациях. Камень-амулет на его запястье засиял ярче и ощутимо нагрелся. Связано это было с тем, что молодой человек использовал заклинание темной материи, но при этом не принес никаких жертв, даже палец себе не порезал. Поэтому амулету пришлось расходовать много собственной энергии. «Всему-то тебя надо учить», — не применила вставить свое язвительное замечание Джулия. «Раз ты такая умная, найди мне информацию о родственничках Риты», — сразу перешел к сути Джереми. «Кто кем ей приходится, чем занимаются? А самое главное, в каких отношениях они были спокойны? Если она была типа моей возлюбленной, то я должен быть в курсе, с кем у нее были конфликты и так далее». «Ладно, так и быть, помогу тебе. Исключительно ради нашей любви», — хмыкнула девушка. На самом деле, ей самой, судя по всему, было интересно разобраться в этой запутанной истории. «Ты уже успел с кем-нибудь пообщаться? Что думаешь про этих людей?» — поинтересовалась она. «Пока довелось побеседовать только с мачехой Риты. Довольно колоритная дама. Но расстроенной и скорбящей она что-то совсем не выглядит». «Так может, мачеха и убила падчерицу? Как в лучших традициях старых сказок?» «А мотив? Не все же мачехи настолько кровожадные, чтобы просто так убивать своих пасынков и падчериц», — пожал плечами молодой человек. «Ну, там зависть к красоте, молодости, всякое такое», — протянула Джулия. «И денежный вопрос, конечно. Надо разобраться, что там наследует миссис Маккензи в случае преждевременной гибели любимой родственницы». «Ты хотя бы для начала выясни, давно ли у Риты появилась мачеха, и когда умерла ее родная мать», — велел Джереми. «Это тоже поможет нам разобраться в ситуации. Если миссис Маккензи растила Риту с детства, это немного одно. А если появилась в ее жизни год назад, то совсем другое». «Ты бы сам у своей Риты спросил», — усмехнулась его собеседница. «Как у своей девушки, приходящей во снах». «Ну, с тобой мне как-то попроще держать связь, чем с ней», — резонно заметил молодой человек. «Еще я тут немного пообщался с Мелиндой, служанкой. Судя по ее рассказам, у наследницы рода Маккензи был так себе характер. У нее была привычка бросать в прислугу предметы, так что у бедняжки Мелинды даже остался на руке след от горячей плойки». «Богатых свои причуды», — хмыкнула блондинка. «Думаешь, обиженная служанка решила так отомстить своей хозяйке, отправив ее преждевременно на тот свет?» «Как-то сомневаюсь», — покачал головой Джереми. «Не проще ли просто уволиться? Сейчас ведь не крепостное право, что она до конца жизни должна быть у Риты в услужении. По идее, Мелинда сама могла обратиться в полицию с заявлением о причинении вреда ее здоровью. Понятно, что богатенькая семья, скорее всего, откупилась бы, но тем не менее. Кроме пресловутой мести, у Мелинды нет особых поводов убивать Риту. Очень сильно сомневаюсь, что ей может полагаться что-то по завещанию. Если Рита позволяла себе кидаться в свою служанку плойкой, то вряд ли она бы стала по доброте душевной оставлять ей свои деньги, недвижимость или артефакты. Разве что какое-нибудь старое платье с барского плеча. Но из-за такого никто убивать не станет». «Тоже верно», — согласилась Джулия. «Если только эта Мелинда не какая-нибудь чокнутая. Из серии тех, кому на ногу один раз наступишь, а они потом 20 лет помнят и думают, какую пакость в ответ сделать». «Знаешь, я вот подумал о другом. задумчиво проговорил молодой человек. «А зачем Рита вообще оставляла завещание? Ты в 20 лет думала о том, кому оставить свое имущество в случае скоропостижной смерти? Если у нее не было неизлечимых болезней, то это как минимум странно. Может, кто-то специально надоумил ее составить документ, чтобы потом избавиться от нее и забрать все себе?» «Ну, это ты сможешь выяснить только на месте, если сумеешь вывести на доверительную беседу кого-нибудь из ее родственничков», — хмыкнула девушка. «Но не забывай, что у очень богатых людей немного иные представления о жизни. Это нам с тобой в 20 лет было не о чем париться. Что бы ты кому наследовал? Свою гитару и куртку какой-нибудь случайной подружке? А если ты с рождения владеешь домами, деньгами и каким-нибудь прибыльным бизнесом, тут впору задуматься». «Может, ты и права», — вздохнул Джереми. «Я просто пытаюсь копать с любых сторон. Еще служанка решила меня запугать рассказами о привидениях, которые здесь якобы обитают, типа старинное семейное поместье и все такое». «Хм, может, она это делает специально по поручению хозяев?» — предположила Джулия. «Вроде такой тонкий намек, чтобы ты поскорее убирался. А если с тобой что-то случится, то это призраки виноваты». Она хихикнула. «Вполне возможно», — снова вздохнул молодой человек. «Но выхода у меня все равно особого нет. Что-то мне подсказывает, что Рита так просто от меня не отвяжется, пока я не выполню ее поручение». «Главное, чтобы она отвязалась, когда ты его выполнишь», — усмехнулась блондинка. «А то вдруг ей понравится проводить с тобой ночи. А я уже начинаю ревновать». Она засмеялась. «Ага, как же. Если со мной что-то случится, ты подберешь мне замену на следующий же день», — вполне уверенно заявил Джереми. Их разговор прервал стук в дверь. «Извини, мне пора идти. Кажется, ко мне кто-то решил наведаться в гости», — сказал молодой человек и положил трубку, не дожидаясь ответа Джулии.